Посмотрев мне в глаза, полковник резко сказал: «Что там у тебя на уме, сынок? Выкладывай!» «Сэр, а можно узнать, что именно случилось с тем третьим лейтенантом, которого уволили?» «А, юноша, на подробности у меня времени нет. Я подскажу вам, где их найти. Бой был 1 июня 1813-го между американским кораблем «Чесапик» и кораблем флота Ее Величества «Шеннон». Посмотрите в морской энциклопедии, она должна быть в любой корабельной библиотеке». Повернувшись к столу с ящичками, он нахмурился. «Мистер Рико, я получил письмо от одного из ваших школьных учителей. Он отставной офицер и просил, чтобы вам я дал те же звездочки, которые он носил в своем учебном полете. Я с большим сожалением должен был отказать ему». «Сэр, приятно, конечно, что мистер Дюбуа продолжает следить за моими делами, но что значит отказать?» «Почему? Потому что это невозможно. 2 года назад эти звездочки не вернули. Сплошные убытки». Взявшись за один из ящичков, он посмотрел на меня. «Может, начнете новую пару? Важен не металл, важен тот факт, что ваш учитель хотел, чтобы вы носили его звездочки». «Как вы скажете, сэр». «Или...» — он покачал ящичек на ладони — «можете взять эти. Их носили 5 раз, и последние 4 офицерами не стали. Ничего позорного, неудачное стечение обстоятельств. Может, возьмете на себя труд сделать так, чтобы они начали приносить счастье?» Я скорее согласился бы завести в ванную акулу, но ответил: «Хорошо, сэр, постараюсь». «Отлично». Он приколол мне звездочки. «Благодарю вас, мистер Рико. Видите ли, первым носил их я. Будет просто замечательно, если вы исправите их, и они для начала принесут удачу вам». Я будто вырос футов на 10. «Постараюсь, сэр». «Я верю, вы сделаете все возможное. Можете выполнять приказ, сэр. Поедете в одной машине с Бирдом. Минуту. Вы взяли с собой учебники по математике?» «Нет, сэр». «Возьмите. Корабельный контролер веса в курсе относительно вашего багажа». Я отсалютовал и вышел. Упоминание математики вернуло меня с небес на землю. Учебники лежали в моем столе, уже упакованные. Под шпагатом торчал листок. Похоже, полковник Нильсон знает все заранее. Бирди ждал меня на крыше возле аэрокара. Кинув взгляд на мои учебники, он усмехнулся. «Да, тяжеловато. Ладно, если попадем на один корабль, буду тебя натаскивать. Ты на какой?» «Тур». «Жалко. Мне на Москву». Мы влезли в машину, я проверил автопилот и защелкнул дверь. Машина взлетела, Бирди добавил: «Тебе еще ничего, янычар тащил с собой учебники по 3 предметам. Сам Бирди учился отлично и вовсе не хвастал, когда предлагал репетировать меня. Чистый профессор, только по планкам на груди догадаешься, что тоже свой брат. Вместо того, чтобы учить математику, он преподавал ее. Каждый день один урок он был членом преподавательского состава, как малыш Сюдзюми, учивший нас в лагере кюри-дзюдо. В МП ничего не пропадает даром. А Бирди имел степень бакалавра по математике уже в 18 лет. Естественно, его назначили преподавателем, что не спасало его от вздрючек на других уроках. Хотя ему и там не часто доставалось. В нем удивительным образом сочетались отвага, здравый смысл, солидное образование и могучий интеллект. Такой курсант – потенциальный генерал. К 30 годам, время ведь военное, он будет командовать не меньше, чем бригадой. Мои претензии не были так высоки. «Плохо будет, если янычар провалится. Про себя я подумал, что будет еще хуже, если провалюсь я». «Он не провалится», – жизнерадостно ответил Бирди. «Он своего добьется. Надо будет, заберется в гипнокабину и даже питаться будет через трубку. А если и провалится, то все равно получит повышение». «Это почему?» «А ты не знаешь? Его постоянное звание – первый лейтенант. Правда, назначили его в полевых условиях. Если он провалится, то вернется в старую часть в прежнем звании. Смотри устав. Устав я знал. Если провалюсь я, вернусь назад в сержанты. Все лучше, чем постоянно думать о возможном провале, будто камбалы по морде бьют. О возможности этой я думал каждый день и каждую ночь. Но есть же разница. Погоди. Он, значит, отказался от звания первого лейтенанта, постоянного, а теперь получил третьего временно, чтобы через некоторое время стать вторым? Ты чокнулся? Или он? Бирди заржал. Оба. Ровно настолько, чтобы стать МП. Но ничего не понимаю. Вижу, у Янычара не было никакого образования, ему деваться было некуда. Как высоко он мог бы подняться? Я уверен, он мог бы отлично командовать полком в бою, пока кто-то сверху планировал бы для него операции. Но командование в бою — это только часть работы офицера, тем более старшего офицера. Чтобы вести войну или хотя бы спланировать один бой, одну операцию, следует знать теорию игр, символическую логику, оптимизационный анализ, пессимистический синтез и дюжину других головоломных штук. Можешь, конечно, выучить сам, если есть задатки, но в любом случае ты должен знать все это. Иначе выше капитана, ну, в крайнем случае майора, не подымешься. Янычар знает, что делает. Да. А полковник Нильсон знал, что Гассан уже офицер? Конечно. А говорил так, будто не знает. Всем нам прочел одну и ту же лекцию. Ту да не ту. Ты помнишь, когда полковник задавал вопросы, к кому обращался прежде всего? К Янычару. Верно, так оно и было. Бирди, а ты был в каком звании? Машина уже снижалась. Он улыбнулся и протянул руку к замку на дверце. Рядовой первого класса. Я выдвинуться не успел. И провалиться не имею желания. Я был поражен. Тебе, я думаю, не грозит. Я был здорово удивлен, что Бирд не был хотя бы капралом. А что? С его способностями. Только прояви себя в первом же бою и ступай в училище. Сейчас война. Исполнится 18, и от силы пара месяцев на все дела. Ладно, поживем, увидим, улыбнулся Бирд. У тебя все выйдет как надо. Это нам с Янычаром беспокойство. А тебе-то что? Ну как? А если у мисс Кендрик на меня зуб? Он открыл дверцу и присвистнул. О, мой сигнал, пока. До встречи, Бирди. Но мы больше никогда не встретились. И он не закончил училище. Через 2 недели его произведут в офицеры, а звездочки его вернутся в училище с 18-й наградой. Раненый лев посмертно.